Поспеши сюда. Вот для тебя пирующие персонажи. Они сидят под яркой стосвечевой лампой вокруг стола, оживленно беседуют. Пиши их, новый Тьеполо. Пиши пир у хозяйственника. Я вижу полотно твое в музее. Я вижу посетителей, стоящих перед картиной твоей. Они ломают голову. Они не знают, о чем с таким вдохновением говорит написанный тобою тучный гигант в синих подтяжках. На вилке держит он кружок колбасы. Уже давно пора исчезнуть кружку во рту говорящего. И он никак не может исчезнуть, потому что говорящий слишком увлечен своей речью. О чем говорит он? «Сосисок у нас не умеют делать», — говорил гигант в синих подтяжках. «Разве это сосиски у нас? Молчите, Соломон. Вы еврей, вы ничего не понимаете в сосисках. Вам нравится кошерное худосочное мясо. У нас нет сосисок. Это склеротические пальцы, а не сосиски. Настоящие сосиски должны прыскать. Я добьюсь, вот увидите, я сделаю такие сосиски». Мы собрались на аэродроме. Я говорю «мы», уж я-то был сбоку припеку, случайно прихваченный человечек. Никто не обращался ко мне, никого не интересовали мои впечатления. Я мог бы со спокойной совестью оставаться дома. Должен был состояться отлет советского аэроплана новой конструкции. Пригласили Бабичева. Гости вышли за барьер. Бабичев главенствовал и в этом избранном обществе. Стоило ему вступить с кем-нибудь в разговор, как возле него смыкался круг. Все слушали его с почтительным вниманием. Он красовался в своем сером костюме, грандиозный, выше всех плечами, аркой плечей. На животе у него на ремнях висел черный бинокль. Слушая собеседника, он закладывал руки в карманы и тихо качался на широко расставленных ногах, с пятки на носок и с носка на пятку. Он часто почесывает нос. Почесав, он смотрит на пальцы, сложенные щепоткой и близко поднесенные к глазам. Слушатели, как школьники, непроизвольно повторяют его движения и игру его лица. Они тоже почесывают нос, сами себе удивляясь. Взбешенный я отошел от них. Я сидел в буфете и, ласкаемый полевым ветерком, пил пиво. Я тянул пиво, наблюдая, как ветерок лепит нежные орнаменты из концов скатерти моего столика. На аэродроме соединились многие чудеса. Тут на поле цвели ромашки, очень близко у барьера, обыкновенные, дующие желтой пылью ромашки. Тут низко по линии горизонта катились круглые, похожие на пушечный дым, облака. Тут же ярчайшим суриком алели деревянные стрелы, указывающие разные направления. Тут же на высоте качался, сокращаясь и раздуваясь, шелковый хобот, определитель ветра. И тут же по траве, по зеленой траве старинных битв, оленей, романтики, ползали летательные машины. Я смаковал этот вкус, эти восхитительные противоположения и соединения. Ритм сокращений шелкового хобота располагал к раздумью. Сквозное, трепещущее, как над крылья насекомого, имя Лилиенталя с детских лет звучит для меня чудесно. Летательное, точно растянутое на легкие бамбуковые планки имя это связано в моей памяти с началом авиации. Порхающий человек Отто Лилиенталь убился. Летательные машины перестали быть похожими на птиц. Легкие, просвечивающие желтизной крылья заменились ластами. Можно поверить, что они бьются по земле при подъеме. Во всяком случае, при подъеме вздымается пыль. Летательная машина похожа теперь на тяжелую рыбу. Как быстро авиация стала промышленностью. Грянул марш. Приехал нарком воен. Быстро, опережая спутников, прошел нарком воен по аллее. Напором и быстротой своего хода он производил ветер. Листва понеслась за ним. Оркестр играл щеголевато. Нарком воен щеголевато шагал весь в ритме оркестра.